411. Матерь Агни-йоги. Можно записями исчерпать все величие и беспредельность мироздания? Конечно, нет. И сколько бы ни писать, неисчерпаемость все же останется стимулом, устремляющим дух ко все новым и новым нахождениям. В сущности говоря, нового ничего нет, но новый подход к явлениям жизни позволяет рассматривать их под совершенно другим углом зрения и находить в них новые элементы. Расширяющееся понимание будет мерилом. Давно уже сказано, что человек есть мера вещей. Этим мерилом и служат сознание человеческое и способность его восприятия, которое в потенциале своем не ограничено ничем.